Проснулся он довольно поздно. Во всяком случае, дед Игнат, как все чаще он стал называть про себя крестного, уже не спал. А разложив на изрядно замасленной тряпице детали своей винтовки, деловито чистил ее, попутно травя пристроившемуся рядом Виктору какие-то байки. «Это вам за службу дали?» — поинтересовался Ким с восхищением, разглядывая оружие. «Держи карман шире», — ухмыльнулся смотритель маяка. «У нас за верную службу только геморрой получить можно, да еще пенсион в половину жалования». «Для охраны маяка выдали?» — не унимался любознательный сын двух братских народов. «Почти», — загадочно отвечал старик, но потом сжалился над изнывающим от любопытства мальчишкой и рассказал, как есть. «Эти винтовки, точнее автоматические карабины Симонова, нам для испытаний дали. Ну, мы, понятное дело, не поленились для государя и отечества и так их уработали, что некоторые в хлам расстреляли, а иные и того хуже. Но их и списали, как утраченные во время боевых действий. А когда мне в отставку выходить, наш оружейник одну из тех, кто поцелее, подарок и преподнес. Из уважения, значит. А на маяк твоя правда винтарь положен. Выбирай, — говорят Игнат Васильевич, — и показывают крынку, которую еще поди Невельского помнит, три берданки и две трехлинейки казачьи. А вы что же? А что я? У меня все есть, только патрон взял, да и тех больше для порядку. Доброе утро, — поздоровался Март. Здоров ты спать, крестничек, — ухмыльнулся бывший боцман. Ну да не беда, главное, чтобы на здоровье. Завтракать ты будешь? Ага. Только винтовку сначала почищу. Вот это правильно. Только опоздал ты. Брат твой названный уже о ней позаботился. Ничего так, смышленый парнишка. Я ему разок показал, он исправился. Меня дяденька Игнат обещал еще стрелять научить, похвастался сияющий, как новенький медный пятак, Витька. Научу, научу, потрепал его по голове смотритель. Иди лучше лучины накали, чай будем пить. Пока приятель был занят растопкой самовара, Март разглядывал висевшую крестную над кроватью картинки. Часть, как это положено служивому человеку в дальних краях, представляли собой изображение девушек. Одни были в национальной одежде, другие в европейской, а некоторые в столь фривольных нарядах, что Вахрамеев-младший невольно покраснел. Впрочем, занявший его тело Вениамин Март в этом обстоятельству только удивился. Поскольку для его испорченного цивилизации восприятия эти открытки не представляли ничего эдакого. На стене висело еще несколько фотографий с бравым боцманом Вахрамеевым и его боевыми друзьями, снятыми в различных уголках земного шара, куда их заносила служба и воздушный фрегат «Паллада». Ну и центральное место во всей этой композиции занимало изображение царствующего дома с портретами российских императоров, а также краткими пояснениями, кто кому приходится. И вот тут было совсем уж непонятно. Дело в том, что царствование Николая II началось сразу после Александра с таким же номером и прозвищем «Освободитель». Длилось оно довольно долго, и только потом наступила очередь Александра III, которого никто не называл миротворцем. Причем для Мартова это было дикостью, а вот для Вахрамеева – делом само собой разумеющимся. «Где же точка бифуркации?» – задумался Март. «Хотя чего тут гадать? Метеорит?» «Что, карточки мои понравились?» — спросил крестный. «Тип того», — кивнул парень. «А вот это?» — усмехнулся Игнат и показал еще одно фото, единственное бывшее в рамке с подставкой. На нем легко было угадать самого Вахрамеева-старшего в парадной форменке с крестами и медалями на груди и 8-летнего мальчика в матроске, доверчиво прижавшегося к своему спасителю. А за их спиной стеной стояли бравые бойцы абордажной команды фрегата «Паллада» и улыбались. Потом они втроем пили крепкий чай, закусывая недогрызенными вчера каменно-твердыми пряниками. Вахрамеев-старший рассказывал им разные занимательные истории, которых знал множество. Судя по словам смотрителя маяка, жизнь, а главная служба, успела помотать его по всем странам и континентам, от жаркой Африки до ледяной Антарктиды. Затем разговор плавно перешел на его гостей. «Вы чем заниматься-то думаете?» — без обиняков спросил отставник. «Я с Мартом пойду», — сразу же ответил Витька, — «пока я рядом с ним ничего не случится». «Ишь как!» — высоко поднял брови Игнат и обернулся к крестнику. «А ты как располагаешь?» «В небо меня тянет», — Мечтательно улыбнулся Март. И всегда тянуло. Каждую ночь снится, будто я либо сам лечу, либо на большом воздушном корабле. В лицо ветер дует, а высоко так, что дух захватывает. Стало быть, тебе прямая дорога в воздушный флот. Ну а что, дело хорошее. Одаренного, помяни мое слово, там с распростертыми объятиями примут. И разобраться помогут, куда с такими способностями лучше. Штурмана или артиллеристы. А там, глядишь, и в адмиралы выйдешь. «Вот с этим проблема», — покачал головой крестник. «Не хочу я в военные». «А что так?» — прищурился Вахромеев старший. «Воевать не люблю». «Это я заметил», — усмехнулся в усы отставник. «Но я тебе так скажу. Кому быть суждено повешенным, тот не утонет. С военной службой точно так же. Не миновать тебе ее». «Это почему же?» «Как тебе сказать, парень? Драка впереди большая. И никто в стране не останется. Но почему? Ох, слышали б меня, господа офицеры. В общем, если коротко, то слишком уж наша Россия большая, и всего в ней так много, что на три таких народа хватило бы, даром, что нас больше трети миллиарда. А вокруг, сами поди знаете, что творится. Великая мать ее депрессия, и всем кажется, что если у соседа кусок отобрать, то и свой сразу слаще станет. А у кого самый большой кусок? Известно у кого. У нас. И что делать? Подался вперед Витька. А что тут сделаешь? Развел руками Игнат. Только в готовности быть, как давеча. Строят британцы новые корабли, стало быть, и нам надо. Придумали радары, значит, и нам подавай. Так же и с пушками, и с танками, и прочим, что только на погибель роду человеческому напридумали. «Но ведь у нас же самые сильные воздушные фрегаты!» — снова воскликнул Ким. «А вот это бой покажет, ребятки!» — покачал головой ветеран. «Раньше так и было, не спорю. А теперь кто знает, как оно повернется? И что хуже всего, все на нас в обиде. Вроде как мы у них прямо изо рта кусок увели. И немцы, и англичане, и, конечно же, японцы. А из союзников у нас только французы, да и те. Лучше враги, чем такие друзья. В общем, рассчитывать придется только на себя. А потому всех, кто такой дар имеет, что к военному делу пригоден, сразу в строй поставят. Ты так говоришь, словно война — дело решенное. Как есть, так и говорю, крестник. Врать не приучен. Могу ошибаться. Скоро увидим. Когда? Проникнувшись логикой рассуждений старого воина, спросил напрямую Март. Кто же его знает? Если ты в гражданские летчики попадешь, то ненадолго. Одаренный, да еще и способный в драке не теряться. На вес золота. Я же вам рассказывал про Петра Николаевича. А ты во вчерашнем деле себя крепко показал. Значит, ты в небе сможешь с нервами совладать. Это понятно. Но, честное слово, в армию нет желания идти. Начальство редко бывает умным. Тебе, крестный, сильно повезло, что вам такой толковый командир достался. Это верно. Лучшего и пожелать нельзя. Но, если не хочешь их высокоблагородием подчиняться, прямая дорога тебе — приватиры. Я бы и сам к частникам пошел после списания на берег. И тебе об деньгами помог, и себе заработал на старость. Но ранений не дало. Что за приватиры, частники? Тут, брат, просто. Купил себе корабль, хоть фрегат, хоть поменьше чего. Получил патент. И работай. Можно на флот. Разные там задания выполняй. Можно на разные конторы коммерческие. Мир большой. Многим нужна защита. А кому и нападение. У многих больших компаний свои эскадры имеются. Там совсем другие деньги платят. А уж частники, те и вовсе богато живут. Премии там, оплаты по контрактам. Одним словом, не жалуются. Крестные, а зачем флоту нанимать частников? Неужели нашим кораблей не хватает? Или деньги лишние? Сколько фрегатов и транспортов ни строй, все одно не хватит. Очень уж велика наша империя. А сколько еще задач и интересов за ее границами? Да и не всегда удобно под военным флагом идти. Бывает проще частнику задание дать. А главное, не забывай, случись война, всех смогут припрячь. Выходит, частники — бесплатный резерв флота, да еще и с опытом боевым у большинства. Со всех сторон выгода. «Понятно», — протянул Март. То, что этот мир существенно отличается от прежнего, он уже понял. Здесь и Первая, и Вторая русско-японские войны закончились, едва начавшись, а Первой мировой пока и не произошло. Правда, дед утверждает, что скоро может и полыхнуть. Но пока тихо. Вот и наемники, частники и приватиры — это больше про век 21, а тут цветет пышным цветом. Есть о чем подумать. Что-то мы с вами засиделись. Ну-ка, руки в ноги и марш-бросок на рынок, а то все раскупят и останемся ни с чем. Парни как по команде подскочили и, ухватив трофейный ранец и корзинку для яиц, легкой рысью покатились под горочку. Войдя в сферу, Март в который раз убедился, что в Багдаде все спокойно и никаких опасностей поблизости не просматривается. На ходу он принялся мысленно рассуждать. Пока что из всего прочтенного в книге, написанной Асом Нестеровым, наибольший интерес представляла часть, посвященная развитию личных боевых способностей. Ускорение, усиление, точность, наращивание выносливости и живучести. Мысли-связь, отвод глаз и скрытность перемещений. И самое, пожалуй, ценное – предвидение действий противника и нанесение удара в разрез его действия. Освоив такие навыки, Март мог, несмотря на подростковую худосочность, стать полноценной, весьма грозной боевой единицей. А с учетом очередных ожидаемых нападений киллеров, которые рано или поздно встанут на его след, отыщут и постараются убить, тем более. Значит, на этом и следовало сосредоточить усилия, не забывая ежечасной прокачки универсальной сферы. Несмотря на откровенно скромный размер рыбачьего поселка, рынок оказался совсем немал. Видимо, сюда приходили жители соседних деревень, чтобы обменяться плодами своего труда. Одни предлагали рыбу и морепродукты, другие – рис, овощи и зелень, а в маленьком щектане, как водится, сварили лапшу, которую подавали вместе с острым соусом и различными закусками-панчанами. Большинство сделок проходило по бартеру, или, если у торговца в лавке, то под запись, а потому появление двух мальчишек с наличными деньгами вызвало настоящий ажиотаж. Только что собиравшись уходить, крестьяне принялись нахваливать свой товар и раскладывать его обратно. «Берите, молодой господин!» — угодливо кланялись они Марту, начисто игнорируя при этом его спутника. «У нас все самое свежее. Хромой Игнат всегда у нас берет». «Откуда вы знаете, что мы остановились на маяке?» «А где же еще?» — вопросом на вопрос отвечал ему почтенный Аджума. «Других вигугинов у нас нет». «В самом деле», — засмеялся Вахромеев-младший и вопросительно посмотрел на Кима. «Смотри, что брать будем. Ты в этом лучше разбираешься». Быстро закупив все необходимое, ребята оказались перед дилеммой. Совсем рядом ласково плескалось теплое море, но нужно было возвращаться домой, пока продукты не испортились. «Искупаться бы!» — мечтательно вздохнул Витька, с надеждой посмотрев на приятеля. «А рыба не протухнет?» «Да мы быстро!» В общем, соблазн оказался слишком велик, и через минуту подростки, скинув с себя портки с рубахами, вихрем влетели в соленую воду. Дурачась и брызгаясь, они гонялись друг за другом, ныряли, пытаясь достать со дна разноцветные камушки и ракушки, пока внезапно остановившийся Март не почувствовал что-то необычное. Его как будто ощупывали взглядом, но не желая причинить зло, а просто следя. «Что?» — вопросительно посмотрел на него Витька. «Не пойму, кто-то на нас смотрел, а откуда не разберу». «А сейчас смотрит?» «Нет». «Может, тебе показалось?» «Не знаю». «А-а-а!» — вдруг завопил Ким и бросился на берег. «Ты чего?» — изумился, никак не ожидавший подобного Март. «Наша рыба!» — почти простонал Виктор, показывая на дерево, к ветке которого друзья прикрепили купленные продукты. Под свисавшей рыбиной пристроился какой-то зверь и пытался ее стащить, не забывая при этом время от времени поглядывать на беспечно купающихся парней. Морда этого представителя семейства хищных походила на енота, а тело на собаку. Увидев, что его проделка раскрыта, зверек укоризненно посмотрел на жадных голокожих и с достоинством удалился прочь. «Интересно, кто это?» «Корейцы зовут их Нагури», — пояснил приятель, — «а японцы — тануки. Хитрые бестия». «Что с рыбой делать будем?» — вздохнул Вахромеев-младший, показывая на сгрызенный почти до основания хвост. «Скажем, не было», — предложил Виктор. «В рыбачьем поселке?» — хмыкнул Март. «Тогда давай другую купим, деньги же есть». Так они поступили. Но с тех пор, отправляясь на море, они не оставляли продукты без присмотра, действуя по правилу. Сначала море, потом поход на базар и покупки. На третий день ближе к обеду, вскоре после того, как ребята вернулись с моря, где наплескались, нанырялись и наплавались вдоволь, над маяком раздалось непривычное гудение. Выбежавшие на шум мальчишки увидели, как на маленькую площадку перед домиком пытается спуститься странная смесь корабля с родными для Марта коптерами, заодно напоминающие по обводам вертушку или дирижабль. От первого у нее был приземистый обтекаемый корпус, а от воздухоплавательной авиации вынесены на консолях винтовые двигатели по бортам и двойные вертикальные кили с рулями управления в хвосте. «Гляди-ка!» — усмехнулся вышедший вслед за ребятами Игнат. «Начальство не поскупилось целый штурмовой бот прислать». Наконец летающая посуда ухитрилась, подняв винтами тучу пыли, приземлиться. И сразу на землю один за другим стали выскакивать вооруженные десантники. Как только они оцепили территорию, по трапу спустился офицер в фуражке с голубым околышем, а следом за ним буквально выкатился коренастый мужичок в промасленной робе. «Здорово, Васильич!» — заорал он, не обращая внимания на начальство. «Как сам? Живой, крепкий? Не сожрали тебя комары здешние?» «Не дождешься!» — беззлобно огрызнулся смотритель, после чего повернулся к начальству. «Здравия желаю вашему высокоблагородию!» «Полный, Игнат Васильевич!» — благодушно усмехнулся тот. «Вы ведь уже не на службе?» «Никак нет, господин ротмистр. С таких, как я, погоны только вместе со шкурой снимают». «Как угодно. В таком случае расскажите, что у вас тут приключилось и кто эти мальчишки?» «Это мой крестник, Мартемьян Вахромеев, а с ним его товарищ по приюту, Виктор Ким. А случилось тут?» Жандарм, а именно к этому ведомству относился прибывший для расследования офицер, оказался дотошным малым. Несколько раз по очереди допросив всех свидетелей происшествия, он не поленился облазить все окрестности, осмотрел места, где оставались следы запекшейся крови. Нашел несколько расстрелянных гильз от японских винтовок, после чего ненадолго задумался. «А откуда у вас пистолет?» — внезапно спросил он у Марта. «Какой еще пистолет?» — насторожился Вахромеев-младший. «Ну, тот, из которого вы убили первого хунхуза». «Хунхузы так далеко не заходят, так что это были японские диверсанты». «Последний уж не знаю, к добру или к худу, недоказуемо. Предметов снаряжения нет, незаинтересованных свидетелей, простите, тоже нет». «А это?» — показал на трофейную винтовку Игнат. «Да, это серьезный аргумент, но если подумать, то после нескольких вооруженных конфликтов с Японской империей такого добра, как винтовка Арисаки, в здешних краях хоть отбавляй». «Нет тела, нет дела», — усмехнулся Март. «Как чертовски правильно сказано», — расплылся в улыбке ротмистр, но тут же согнал ее с лица. «Вы так и не сказали, откуда у вас пистолет?» «Я подарил», — отрезал Вахромеев-старший. «Кажись, законом это не запрещено». «Ваш правда, Игнат Васильевич», — не стал спорить жандарм. «Но все же доверять боевое оружие в столь юном возрасте как-то...» «Так что, можно вздохнуть свободно и ничего не опасаться?» — прервал нравоучение смотритель. «Несомненно. Обнаруженные шайки разбиты и рассеяны, и угрозы более не представляют. Так что мы улетаем немедля. Разве что вы нам воды холодной из вашего ручья дадите напиться». «Вон бочка стоит. Берите да пейте, сколько душе угодно. Вы сейчас куда, если не секрет?» «От вас ничего не укроешь. Наверняка уже шепнули, что пойдем до Сокчо». «Понял, ваше благородие». Отойдя в сторонку, Игнат подозвал к себе Марта. «Могу попросить докинуть вас до города, а дальше сами». «Нет. Мы лучше еще пару дней у тебя побудем, а потом уже на пакетботе доедем». Первый порыв попроситься лететь с десантурой, заодно поближе познакомиться с летательным аппаратом, развеялся после заковыристых вопросов жандарма. Март сразу понял, что стоит им остаться без прикрытия старого воина, как их опять начнут крутить и выпытывать. И если за себя он не переживал, то Ким мог и ляпнуть лишнего. Потом пойдет, поедет писать контора. Нет уж, лучше сами. Да и уезжать пока совсем не хотелось. Вот только все хорошее когда-нибудь кончается, тем более каникулы. За прошедшие 7 дней Март ни разу толком не вспоминал о большом мире. Просто наслаждался отдыхом, морем, ощущением семьи и дома. Оттаивал душой, креп разумом и телом. На очередной тренировке, накачав силой кулаки, после серии ударов просто порвал в клочья мешок с песком, приспособленный под боксерскую грушу. Инцидент заставил задуматься, и Март решил, что тройной слой рогожи все-таки не катит. Покрепче забинтовав руки, отправился в лес, где зарядил новую серию по стволу молодой, но крепенькой такой березки. И поначалу все шло хорошо, пока, не войдя в раж, он не собрал слишком много энергии. Что-то хрустнуло, на миг показалось, что это его кости. Но потом дерево переломилось и, возмущенно шумя ветвями, рухнуло на новоявленного лесоруба. Вот в этот момент он и понял, что пора закругляться. Нет, можно, конечно, заниматься тренировочной самодеятельностью годами, как любят изображать в восточных фильмах про мощь кунг-фу. Но лучше все же пойти к специалистам и выучиться должным образом. А для этого надо устранить корень угрозы, висящей над его головой, и докопаться до ответа на главный вопрос: кто и зачем так жаждет его смерти? Значит, пора в дорогу. И чуйка подсказывала, сейчас самое время, а дальше может быть поздно. Вечером, сидя за столом, Март озвучил свои планы. «Крестный, завтра уезжаю». «Чего так? Никто тебя не гонит». «Знаю. Здесь моя семья и мой дом. Я еще обязательно вернусь». «Может, Витьку оставишь? Думаю, дело окажется опасным». Март задумчиво посмотрел на друга, и тот сразу сполошился. «Да что это такое? Чуть что, сразу Витьку увезти, Витьку спрятать, Витьку оставить? Я вам что, мебель? И слушать не хочу. Ты без меня пропадешь». И уселся, скрестив руки на груди, упрямо выпятив подбородок. «Ну, расшумелся. А тебе же беспокоимся. Ну, стало быть, решено. А тебе, — повернувшись к Вахромееву младшему, заявил отставной боцман, — надо оружие посерьезнее. Винтовку брать несподручно. А вот пистолет... Есть у меня одна вещица, давний трофей. Погоди, сейчас достану». Дед ушел в соседнюю комнату, долго гремел там железом. Вернувшись, выложил на стол узнаваемую с первого взгляда угловатую деревянную кобуру приклад. «Маузер?» — затаив дыхание при виде такого раритета, почему-то шепотом спросил Март. «Он самый. Китай попался. У них там целые отряды с мечами дадао. Вот с такими пистолетами, карабинами и немецкими гранатами-колотушками. Бошки рубят японской пехоте, вооруженной винтовками со штыками, только в путь». «Мечи в 20 веке?» — удивленно переспросил Ким. «А ты как думал? Там никаких хитрых техник нет. Вот так махнул снизу вверх и потом, наоборот, сверху вниз. Сначала подбить ствол ружья в сторону, а после на возврате рубануть врага по шее. После этого не жилец, потому как голова с плеч долой. Видишь, японец он мелкий. А то и Арисаки, да еще и со штыком, ого. Ну да ладно, это так, байка». «А ты, крестный, как маузером разжился? Неужто эдакие головорубы тебе его сами отдали?» «Куда там? Было дело. Только не учли они, что пуля быстрее клинка», — заговорческим громким шепотом пояснил Игнат, весело подмигнув ребятам. «Понятно», — рассмеялись оба в ответ. «Этот К-96 и М-1930 специально для Гоминьдана сработан немцами. Видишь, иероглифы. Означает «сделано в Германии». У него два режима огня. Одиночный и автоматический. И магазины отъемные на 10 и 20 патронов калибром 7,63 на 25. Они в любой лавке оружейной имеются в продаже. Машинка толковая, 3 в 1. Карабин, пистолет и пулемет. Тебе как раз будет по руке, так что забирай. 2 магазина на 10, 2 на 20, и вот еще 100 патронов в пачках». «Вот спасибо, царский подарок, и за книгу Нестерова я тебе очень благодарен». «Это все мелочи. Ты, главное, Мартемьян, береги себя. И Витьку». «Обещаю». «Тогда еще по чашке чая и на боковую. Завтра рано вставать. Пароход заходит в Кангвон в 6 утра. На рассвете оба подскочили и принялись спешно натягивать тщательно выстиранные, отглаженные ученические гимнастерки. И тут случился небольшой конфуз. Одежда оказалась узка в плечах, коротка в длину. Запястья торчали из ставших куцами рукавов. Даже ботинки ощутимо поджимали в пальцах. «За неделю вымахали», — рассмеялся довольный Игнат. «Ничего, доберетесь до Сокчо, а там купите все новое на вырост». Делать нечего, пришлось в таком несколько нелепом виде бежать на причал. Отправляясь в обратный путь на уже знакомом пароходике, Март с неожиданной тоской посмотрел на машущего ему на прощание рукой крестного и на ставший таким привычным и почти родным пейзаж. Почему-то подумалось, что в следующий раз он увидит эти места не скоро. «Чего?» — удивился вездесущий Витька, заметив, как глаза друга наполнились предательской влагой. «Ничего», — неожиданно грубо ответил ему приятель, после чего опомнился и добавил почти извиняющимся тоном. «Просто ветер». «Ага», — и не подумал обижаться Ким. «Классный у тебя крестный». «Это да». Целью их путешествия являлся Сеул. Поэтому они отправились в Сокчо, в котором, кроме порта и железной дороги до Сеула, имелся и собственный военный аэродром, куда заходили гражданские воздушные суда. Обозначался он по-армейски кратко – база К-50. Увиденный на маяке бот до крайности заинтересовал Мартова, бывшего в своей прошлой жизни каким-никаким, но все же авиаинженером. Ознакомиться как следует с его устройством под пытливым взглядом жандармского офицера нечего было и думать, но, быть может, с гражданским будет проще. Стоило друзьям снова оказаться в большом городе, как их снова оглушил шум и царящий вокруг сутолока. Все местные жители, невзирая на национальность и достаток, куда-то спешили. По улицам туда-сюда сновали автомобили и конные экипажи, а также составлявшие им нешуточную конкуренцию многочисленные рикши. С колясками для перевозки пассажиров или с тележками для грузов они, казалось, были повсюду. Впрочем, два бедно одетых подростка не привлекли особого внимания этой братьи, и никто не предложил им своих услуг. А это, в свою очередь, заставило Марта задуматься. «Нам нужно сменить гардероб», — решительно заявил он, критически оглядев себя вместе с приятелем. «Ты думаешь?» — с сомнением отозвался Витька. «Знаю», — отрезал Вахромеев. «В таком виде нас даже к трапу воздушного корабля не подпустят». «А ты хочешь?» — ахнул Ким. «Но почему бы и нет? До Сеула отсюда 150 километров. На поезде-то 6 часов, не меньше. Считай, целый день потеряем, а на самолете за час долетим». «Как ты сказал, самолете?» «Ну, это я только что придумал», — смешался Март. «Хорошее название», — расплылся в улыбке друг, после чего решительно добавил. «Ладно, пойдем. Только где будем покупать?» «Нашел проблему. Было бы на что, а где найдем?» В Сокчо, как и в других городах Кореи, не было недостатка в лавках, торгующих готовым платьем. Но проблема заключалась в том, что эта одежда предназначалась для местных, иными словами, была национальной. Впрочем, вскоре друзьям попался магазин готового платья вполне европейского фасона, и они решительно переступили порог торгового заведения. «Чем могу служить?» — начал приказчик, но как только разглядел двух подростков в потрепанной одежде, вся его любезность куда-то испарилась. «Что вам нужно?» «Одежда», — уверенно и четко, в отличие от явно смутившегося Кима, обозначился Март. «А у вас есть чем за нее заплатить?» — недоверчиво посмотрел на непонятных клиентов продавец. «Найдется», — легонько коснувшись сферы, ответил Вахромеев. «Тогда вы пришли по адресу», — сразу же подобрел работник сферы обслуживания и кинулся показывать товар лицом. Судя по всему, основными покупателями европейского платья были моряки с заходивших в Сокчо кораблей, ибо стены оказались увешаны матросской офицерской формы на любой вкус и кошелек. Голландки, широкие узкие брюки, блузы, кителя и рубашки всех возможных для суровых покорителей морей фасонов и расцветок. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Витька, разглядывая роскошный белоснежный мундир и явно представляя себя в нем на палубе какого-нибудь парусника. «А нет ли у вас чего-нибудь партикулярного?» — с трудом подобрав нужное слово, спросил Март. «Как-нибудь», — отозвался приказчик и, подойдя к полке, стал рыться в сложенных там вещах. Наконец, после недолгих поисков, на свет появились два костюма из светлой чесучи. Один бежевый, а другой серый. «Ваш размер», — улыбнулся продавец. Глазомер его не подвел, если не считать немного длинных рукавов и брюк. В остальном они сидели неплохо. «Сейчас немного подошьем, и будет совсем впору», — застыл в ожидании торговец. «Ах, да», — сообразил Март и полез в карман гимнастерки за деньгами. «Только нам нужны еще рубашки и, пожалуй, обувь». «Разумеется, молодой господин», — вытянулся приказчик, явно шокированный толщиной пачки и тем, что она оказалась у подростка. «Сейчас все будет». И действительно, не прошло и четверти часа, как ребята стали обладателями не только подогнанных по их размерам костюмов, но и легких парусиновых туфель на подошве из манильского троса, полудюжина рубашек и еще нескольких совершенно необходимых мелочей, вроде носовых платков, расчесок и запонок. «С такими костюмами носят кепки», — продолжал явно поймавший кураж торговец. «А можно мне канотье?» — перебил его Март, показывая на шляпу, нахлобученную на один из манекенов. «Конечно! Ну ты пижон!» — восхищенно воскликнул из-под козырька доставшийся ему кепки Ким. «А то!» — усмехнулся, разглядывая себя в зеркале Вахромеев. «Молодой господин, только посмотрите, что делает ваш слуга!» — неодобрительно воскликнул приказчик, увидев, как хозяйственный Витька укладывает старые вещи в сидр. «Не пропадает же?» — растерянно отозвался парень. «Нет, это решительно невозможно», — покачал головой продавец и откуда-то вытащил новенький саквояж. «Йошида кабан сейсакуджо», — прочитал на бирке Март. «Спасибо, это то, что нужно». Час назад в магазин вошли двое бедно одетых подростков, на которых никто не обращал особого внимания. Теперь же вместо двух оборванцев появились немного фронтоватые молодые люди, с уверенностью смотрящие в будущее. Первым на них отреагировала рикша. «Куда угодно молодым господам?» — спросил он, подкатив к ним коляску. «Парикмахерскую», — решительно заявил Вахромеев, устраиваясь в непривычном для него экипаже. «Зачем?» — изумился Витька. «Ты свои патлы видел? Я же причесался!» «Поехали!» — махнул рукой, не желавший с ним спорить приятель. Еще через час, благоухающий одеколоном, полной решимости осуществить свою мечту, они переступили порог аэровокзала, если, конечно, так можно было назвать просторный кирпичный сарай, стоящий на краю летного поля. В сущности, этим сараем, радиовышкой, несколькими складскими ангарами, полем и причальной мачтой для дирижаблей все и ограничивалось. Никакой другой инфраструктуры здесь не наблюдалось, если не считать обвалованного со всех сторон склада ГСМ и одиноко стоящего рядом с ним автомобиля заправщика. «Добрый день», — постучал в окошко кассы Март. «Что вам угодно?» — отозвалась выглянувшая из него девушка, неожиданно оказавшаяся русской. «Скажите», — немного смутился Вахромеев, — «когда будет ближайший рейс на Сеул?» «Боюсь, что только завтра. А раньше никак нельзя. Если торопитесь, вам лучше воспользоваться поездом». «Спасибо», — расстроенно отозвался молодой человек и хотел было отойти. «Погоди», — остановила его кассирша. «Что, так хотелось полететь?» «Ага», — как-то совсем по-детски кивнул ей Март. «Знаешь что?» — немного поразмыслив, сказала девушка. «У меня через 15 минут перерыв. Подожди немного, я что-нибудь придумаю». «Прошу», — не нашел в себе сил отказаться от предложения Вахромеев. Ждать пришлось немного больше 10 минут, но в этот момент на посадку зашел довольно большой, как показалось подросткам, корабль, и они этой задержки даже не заметили. И только когда стихли двигатели, сзади послышался сдержанный смешок. «Нравится?» — звонким голосом спросил девчонка, заставив друзей обернуться. «Очень!» — синхронно кивнули они, во все глаза пялись на незнакомку. Девушка оказалась невысокого роста, довольно субтильного телосложения и с короткой стрижкой, но при этом одетая в летную форму, которая ей очень шла. Сияющие глаза и задорная улыбка придавали ее облику неизъяснимое очарование, при том, что в ней не было ни капли свойственного ее полу кокетства. «Привет», — искренне забавляясь их ступором, сказала она. «Меня Таня зовут». «Март», — представился первым пришедший в себя Вахромеев, «а это Виктор». «Очень приятно», — протянула им крепкую ладошку Татьяна. «И нам?» — отмер наконец Ким. «А ты летчица?» «Пока нет. Я стажер. Персонала не хватает, вот и приходится то в кассе сидеть, то в радиорубке». «Понятно». «Значит так», — решительно перешла к делу Таня, решив, что обряд знакомства завершен. «Пассажирские корабли ходят только раз в день, и сегодняшний уже ушел. Однако, кроме них, ходят еще и транспорты». «Грузовые?» — переспросил Марк. «Через час он пойдет на Шанхай, но перед этим должен зайти в Сеул. Я замолвлю за вас словечко». «А так можно?» — округлил глаза Ким. «Конечно», — прыснула от смеха девчонка. «У меня там брат служит». «Вот оно что». «Короче, решайтесь. Если согласны, пойдем договариваться, а если нет...» «Согласны», — решительно заявил Март. «Тогда за мной». Успевать за шустрой девчонкой оказалось не так просто. Она мало того, что быстро двигалась, так еще и вела их какими-то неприметными тропками, где постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы не переломать их. Наконец они оказались перед стоящим на отшибе кораблем, вокруг которого суетились готовящие его к вылету члены экипажа. По размерам он на порядок превосходил прилетавший на маяк штурмовой бот. «Гляди-ка, Таньша себе нового кавалера нашла!» — крикнул выглянувший из люка парень с перемазанным машинным маслом лицом. «Целых два!» — подхватил его напарник. «А что?» — ничуть не смутилась девушка. «Глянь, какие красавчики!» Ответом на это был громкий смех всех присутствующих. Судя по всему, Таню здесь хорошо знали и любили, что, впрочем, совершенно не распространялось на ее новых знакомых. «Что за бардак?» — пробасил спускавшийся по трапу высокий бородатый парень. «Да вот, Михаил Дмитриевич», — тут же отозвался веселый механик. «Сестрица ваша женихов нашла, да никак не разберется, которого выбрать. Вот пришла посоветоваться». «Каких еще женихов?» — выпучил глаза штурман, оказавшийся совсем не похожим на Татьяну. «Да кого ты слушаешь?» — ничуть не испугалась его грозного вида девушка. «Просто этим ребятам срочно надо в Сеул». «А мы тут при чем? Ну вы же будете туда заходить?» «Не положено». «Ну, Миш...» «А что это ты за них просишь? Или и впрямь женихаетесь?» «Миша!» — метнули молнию пронзительно синие глаза. «Сколько раз тебе говорено, что пока я на пилота экзамен не сдам, ни на кого даже не посмотрю?» «А чего тогда?» «Ну, помоги людям, что ты в самом деле? Или Порфирию деньги совсем не нужны?» «Да какие там деньги? Так, слезы одни!» — поморщился штурман. «Все равно не получится. Только что нам груз поступил особо секретный. При нем спецохрана, целый жандармский поручик с двумя бойцами. Так и зыркают. Извини, Танюха». «Что ж, бывает». Девушка постаралась, чтобы ее слова прозвучали бодро, но вышло не очень. «Пойдемте, ребята». Немного отойдя в сторону, она виновато потупившись сказала. «Простите, ребята, не вышло». «Да ладно, все равно спасибо. Хоть вблизи на воздушный корабль посмотрели». «А вы никогда не видели?» «Нет». «Тогда давайте я вам аэродром покажу», — оживилась Татьяна. «Так сказать, проведу экскурсию». «Мы только за», — поддержал девушку, не желавшую уходить Март. «И тогда с нас мороженый, лимонад». «Договорились». Экскурсия, впрочем, вышла недолгой. Девушка показала друзьям, где находятся ангары и ремонтные мастерские. А еще через несколько минут они увидели, как тот самый транспорт под шум винтов величественно поднялся и взял курс на запад. Все трое, задрав головы, проводили его долгими взглядами. «Вот это моща!» — вздохнул Витька и, сорвав с головы кепку, принялся яростно ей размахивать, как будто провожает Таниного брата и весь его экипаж. «Понравилось?» — поинтересовалась девушка. «Спрашиваешь! А хотите, я вам радиорубку покажу? Оттуда все поле отлично видно». «Хотим. Тогда пойдемте». Над входом в радиорубку, как это и положено, висела отливающая золотом на красном табличка. Посторонним вход воспрещен. Но Татьяна, не дрогнувшей рукой, достала из кармана кителя ключ и открыла дверь в святая святых. «А тебя не заругают?» — насторожился Ким, разумно опасаясь получить нагоняй от грозного местного начальства. «Не бойся», — лукаво усмехнулась девушка. «Во-первых, вы не посторонние, а мои гости. Во-вторых, я здесь сама себе начальник. Вот, смотрите, это приемник, а это передатчик». И она принялась подробно показывать все составляющие старой ламповой радиотехники. «Круто!» — искренне похвалил оборудование Март. «Ну что теперь, пошли есть мороженое?» Не успела Татьяна и головой качнуть, выражая полное согласие, как в небе грянул далекий гром. И почти сразу на земле грохнули тяжелые разрывы, полетели осколки и куски грунта. Девушка, в ступоре глядя на происходящее, застыла на месте. «Это что, взрыв?» — воскликнул переполошенный Витька и растерянно посмотрел на друга. «Таня, очнись, надо уходить!» — схватил ее за руку Марк. «Что? Нет, надо подать сигнал о нападении!» Решительно схватив переговорное устройство, она принялась посылать в эфир на всех доступных волнах сообщение. «Мэйдэй! Говорит порт Сокчо. База К-50. На нас напали. Идет обстрел аэродрома. Повторяю. Мэйдэй! Говорит порт Сокчо. База К-50». Судя по всему, первыми, кто ее услышал, были нападавшие. Не успела храбрая радистка послать сообщение, как из-за облаков вынырнул серый корвет с золотой хризантемой на носу и восходящим солнцем на корме, и, недолго думая, выпалил из орудия. Первый выпущенный им снаряд сделал большую воронку на месте, где еще минуту назад стоял расчет зенитного орудия с задранным в небо стволом. Второй снес причальную мачту для аэростатов, а третий разорвался совсем рядом с радиобашней. Сила взрыва оказалась так велика, что во всем здании повыбивало стекла. В самой же рубке разворотило всю стену, один из обломков, который ударил Таню по голове. Стоявшим с противоположной стороны ребятам повезло больше. Несмотря на то, что их тоже крепко оглушило, все ограничилось несколькими царапинами. Едва успев прийти в себя, Март тут же кинулся к лежавшей без сознания девушке. Не найдя других видимых повреждений, кроме стремительно наливающейся на голове девушки гематомы, смог нащупать слабый пульс и, соскользнув в сферу, убедился, она жива, но сильно контужена. Наверняка получила сотрясение мозга. «Витька, ты цел?» — спросил он у оглушительно чихавшего от пыли приятеля. «Не уверен», — глухо отозвался тот. «Значит, жив», — удовлетворенно кивнул Вахромеев, после чего принялся осматривать оборудование. Несмотря на царивший кругом погром, радиостанция все еще работала, и ему следовало продолжать вызывать помощь. Тем временем, успевший в зародыше подавить все возможное сопротивление, японский корвет приземлился на летное поле и опустил аппарель. После этого раздались гортанные выкрики команд, и по металлическому настилу начали грохотать ботинки десантников. «Мэйдэй! Аэродром Сакчо атакован японцами. На взлетке сел вражеский корабль. Идет высадка десанта. Мэйдэй!» Повторяя, как заведенный, Март выдавал в открытый эфир призыв о помощи. Судя по всему, и на этот раз единственными слушателями оказались японцы. Пулеметная очередь прошила хлипкие стены и разбила хрупкое оборудование, едва не зацепив Вахромеева, и лишь чуйка в который раз уберегла его от смерти. Словно ощутив на себе злой взгляд, он в последний миг упал на пол, потянув за собой Витьку. «Валим отсюда, хватай Таньку за ноги, я за плечи и ходу!» Не успели они миновать один лестничный пролет, как сверху оглушительно грохнуло. Все сразу заволокло дымом и пылью. «Хорошо стреляют, сволочи, засадили точно в башню, давай дальше, понесли ее!» «Смотри, тут вроде подвал, только на двери замок». «Черту его!» Напитав руку силой, Март сорвал хлипкую дужку и распахнул дверь. «Занесем ее сюда. Вот так. Безопаснее места все равно не найти. Вить, оставайся с ней, а? Я тебе пистолет дам». «Это мы еще посмотрим, кто кому даст», — проворчал друг, каким-то чудом ухитрившийся до сих пор не расстаться с саквояжем. Отщелкнув замки, он вытащил наружу завернутую в старую одежду деревянную кобуру с маузером и протянул ее приятелю. «На, держи, а я лучше из пистолета. Меня дядя Игнат стрелять научил, так что обузой не буду». «Прошу», — кивнул Вахромеев, отдавая Киму браунинг, после чего вынул автоматический пистолет и, присоединив к нему приклад, принялся снаряжать магазины. Благо, с помощью пластинчатых обоим это было нетрудно. «Но, с Богом!» — вздохнул Март, покончив с приготовлениями. «Я пойду первым, ты за мной. Держи спину». Перед тем, как выйти наружу, он уже привычно скользнул в сферу, стараясь разглядеть, нет ли рядом врага, но при этом не слишком растратить свой невеликий ресурс. Возникшая в голове объемная картинка показала, что, несмотря на подавляющее превосходство в вооружении, врагу не удалось подавить сопротивление обороняющихся. Судя по всему, русских и корейских военных спасло разгильдяйство. Ни те, ни другие не находились рядом с замаскированными зенитными орудиями, когда японцы нанесли первый удар. И хотя ПВО оказалось подавленной, прежде чем вступило в бой, солдаты уцелели, успели вооружиться, занять оборону и теперь яростно отстреливались. Одним из узлов сопротивления стал тот самый кирпичный сарай с надписью «Сокчо» на корейском и русском языках. То тут, то там из окон гремели винтовки, изредка поддерживаемые короткими очередями ручных пулеметов. Заметившие это японцы быстро выдвинулись к зданию, явно собираясь одним решительным броском подойти поближе и закидать упорных защитников гранатами. Засевший в развалинах радиобашни Март хорошо видел перемещающихся короткими перебежками десантников. Заметив, что один из них сорвал чеку и собирается швырнуть смертельный гостинец в окно вокзала, он быстро прицелился и выстрелил. Обострившиеся, как всегда в таких случаях, чувства нарисовали ему четкую картинку, как пуля бьет вражеского бойца под лопатку. Вот он, еще не поняв, что умирает, оседает на землю, а из ослабевших пальцев выскальзывает жестяной цилиндр. Прогремевший вслед за этим взрыв раскидал в разные стороны его товарищей. Воспользовавшись возникшей суматохой, Вахромеев сделал еще несколько прицельных выстрелов, после чего его все же засекли. Вокруг густо засвистели пули, время от времени вышибая кирпичную крошку прямо ему в лицо. Переведя рычажок на автоматический огонь, парень дал в сторону врага несколько коротких очередей, после чего тут же подался назад. «Отползаем, за угол здания, за мной», — отплевывая попавший в рот мусор, скомандовал Вахрамеев. Добраться до намеченной точки удалось без повреждений. Правда, их нарядные костюмы пришли в окончательную мгновенную негодность. Но об этом он сейчас думал меньше всего. «А вы, мать ваша, кто такие?» — строго спросил у подростков, оказавшийся за их спиной Унтер. «Свои мы», — испуганно пискнул Витька. «Русские?» «У меня такие свои однажды ночью коровы чуть со двора не свели». «Не стреляйте, мы правда свои», — вмешался Март, постаравшись через сферу успокоить союзников. «Ну-ну», — немного смягчился служивый. «Это вы того японца с гранатой подстрелили?» «Мы. А рядом с башней чего делали?» «Ой», — сполошился Ким, — «мы там в подвале радистку оставили. Таню, она ранена?» «О, черт!» — помрачнел унтер-офицер. «Жалко девку. Она хоть тревогу передать успела?» «Успела», — кивнул Март. «А вы почем знаете?» — снова насторожился военный. Узнать, каким образом два непонятных подростка ухитрились проникнуть на режимный объект, унтеру так и не удалось. В этот самый момент враг, разозленный сопротивлением и первыми потерями, снова ударил главным калибром по сараю и другим уцелевшим еще постройкам. Грохнуло так, что на время мир померк. Все затянуло дымом и поднявшейся в воздух пылью, заодно сбив Марту концентрацию, начисто отключив сферу. Нет, так не пойдет. Несмотря на звон в ушах, он постарался собраться и вернуть видение. И это почти получилось, но тут из-за угла выскочили несколько японцев с винтовками наперевес. Увидев русских, они тут же открыли огонь и, скорее всего, перестреляли бы всех, если бы не Витька. Не успевший даже испугаться Ким скинул браунинг и принялся палить в белый свет, как в копеечку. Тем не менее, расстояние было невелико, и ошеломленный враг, потеряв двух убитых, с позором ретировался. «Ну ты даешь», — хмыкнул унтер, успевший лишь раз выстрелить по противнику. «Уходим», — прошептал им Март, восстановив сферу. «Сейчас они за нас возьмутся всерьез». «Бежим», — поддержал привыкший безоговорочно доверять другу Витька. Военный, судя по всему, тоже проникся, после чего они все вместе бросились в сторону ремонтных мастерских. И вовремя. Стоило им добраться до укрытия, как снова рявкнули пушки, разнося их прежнее убежище в пыль. Впрочем, отсидеться здесь им тоже не удалось. Едва стих грохот разрывов, как их окружили непонятно откуда взявшиеся японские десантники во главе с молодым офицером, вооруженным, в отличие от других, самурайским мечом. «Вот и пропасть!» — выругался от неожиданности унтер и резким движением попытался достать врага прикладом. Но японец неуловимо сдвинулся в сторону, одновременно сделав резкий выпад своим клинком, и тот, обливаясь кровью, упал. «Еще гайдзин и господин лейтенант», — услужливо показал ему на мальчишек солдат с нашивками первого класса. «Не трогайте их», — бешено оскалился тот. «Они мои». Не знавший ни единого слова по-японски, Март почему-то прекрасно понял своего противника. Тот явно собирался их убить, причем именно фамильной катаной. А еще вокруг него, так же, как и вокруг Вахрамеева, кружилась сфера, которой он пытался подавить волю мальчишек, чтобы заставить встать на колени и эффектно отрубить им головы, похваляясь перед подчиненными. Впрочем, между ними имелось отличие. Во-первых, свечение японца было красным, а не синим, как у Вахрамеева. А во-вторых, оно оказалось слишком слабым, да к тому же у лейтенанта не имелось амулета со звездчатым адамантом. Вероятно, поэтому он до сих пор не понял, с кем имеет дело. «Как там говорил дядька Игнат?» — усмехнулся подросток, одним движением ауры погасив свечение врага. «Пуля быстрее меча?» «Что?» — вскинулся японец, не в силах сообразить, что происходит. «Дурак ты, братец!» — укоризненно заметил Март и начал стрелять. Короткая очередь прочертила кровавую строчку по грязной зеленой ткани мундира, и так и не догадавшись, в чем его ошибка, офицер переломился пополам. Затем пришел черед его солдат. Судя по всему, те никак не ожидали подобного поворота событий и все еще завороженные силой своего командира не успели ничего предпринять. Впрочем, для Вахрамеева ментальная схватка тоже не прошла даром. В глазах потемнело, сердце бухало, как будто хотело выскочить из груди. И только крест на груди поддерживал его силы. «Что с тобой?» — испуганно спросил Витька. «Все нормально», — отозвался друг. «Ты пока магазин в пистолете поменяй, еще лучше возьми винтовку. Вон их сколько». «Сейчас?» — кинулся выполнять распоряжение Ким. Пока хозяйственный сын двух народов выбирал себе винтовку и потрошил вражеские подсумки на предмет патронов и гранат, Март подошел к убитому лейтенанту и осторожно вынул из застывших рук катану и снял ножны. «Возьми ее!» — возник в голове четкий мыслеобраз. «Зачем?» — удивился молодой человек. «Возьми!» — снова прошептало подсознание. «Пригодится!» «Как это зачем гранаты?» — бурчал тем временем Витька, складывая трофеи, снятые с одного из японцев рюкзак. «Такое время, что без гранат никуда!» Между тем бой продолжался. Ожесточение боя достигло предела. Непрерывная трескотня выстрелов, глухие хлопки гранат, мощные сокрушающие кирпичи, бетон, разрывы корабельной артиллерии заглушили все иные звуки. Обезумевшие птицы носились в поднебесье, громко крича. Но занятые уничтожением друг друга людям, не было дела до страданий невинных птиц. Немного передохнув, Март тоже взял в руки винтовку и, заняв вместе с Витькой позицию полуразрушенного ангара, открыл по японцам огонь. Но если Ким торопился выпустить в ненавистного врага как можно больше пуль, то его товарищ, напротив, стрелял очень размеренно и точно, тщательно выбирая каждую цель. Между тем, общая картина боя с каждой минутой становилась все драматичнее для обороняющихся. Противник, продолжая наращивать огневую мощь по фронту, подтянул несколько станковых пулеметов и задействовал минометы. Все больше русских и корейских солдат падало, сраженных пулями и осколками. В какой-то момент Март понял, что еще немного, и они останутся с Витькой совсем одни. Надо отходить, иначе окружат и закидают гранатами, а там уже никакой дар не поможет. В этот момент на поле боя появилось новое действующее лицо. Командовавший десантом майор, заметив отсутствие молодого офицера с тем самым мечом, что стал трофеем Марта, послал подчиненных разыскать его. И когда они доложили ему, что тот погиб, а семейная реликвия пропала, тот, казалось, безумил. «Где ты?» — громко закричал он, выскочив на открытое место, как будто привлекая к себе выстрелы. «Покажись мне!» «Ага, сейчас», — кивнул Вахромеев, тщательно прицеливаясь. Хлестко щелкнувшая винтовка крепко легнула его по плечу. Но проклятый японец остался невредим. Быстро перезарядившись, Март выстрелил еще раз, но пуля снова миновала врага. Наконец, сообразив, что что-то пошло не так, юноша скользнул в сферу и едва не зажмурился от яркости красного свечения вокруг самурая. «Вот ты где!» — удовлетворенно кивнул майор и быстрым шагом направился в сторону ангара. «Витька, беги!» — глухо велел своему другу Март. «Зачем?» — искренне удивился тот, перезаряжая винтовку. «Еще немного, мы их всех перестреляем». «Беги, говорю, чтоб тебя!» — выругался Вахромеев, едва не удержавшись, чтобы не схватить приятеля за шиворот и дать пинка. Никак не ожидавший такого приступа ярости, Ким поспешил ретироваться, но недалеко, а просто скрылся за ближайшим поворотом, надеясь в случае необходимости прийти другу на помощь. «Ты убил Дзеро!» «Моего младшего брата!» — заявил добравшийся наконец до Марта офицер, и тут снова понял его речь. «Война!» — пожал плечами Вахромеев, отставив в сторону винтовку и обнажив трофей. «И забрал его меч!» — изумился подобной дерзости майор, вынимая из ножен свою катану. «Меня зовут Сатору Асано. Знаю, если раньше я бы просто убил тебя, то теперь буду резать тебя на куски». «А что, печень есть не станешь?» — хмыкнул парень, кое-что читавший об обычаях самураев. «Ты силен?» — уважительно кивнул, внимательно разглядывавший его одаренный. «И храбр. Я окажу тебе честь, сделав кимотори. Но сначала ты лишишься рук, ног и...» «Все-таки вы, японцы, нация извращенцев», — покачал головой на его откровение Марк. В отличие от своего младшего брата, майор не стал пытаться давить противника силой, а положился на ловкость владения мечом. Но державший клинок второй раз в жизни юноша не собирался драться по его правилам. И как только враг собирался атаковать, последовал ментальный удар, сбивавший ему концентрацию, после чего вражеский клинок со свистом рассекал воздух, где уже никого не было. «Трус!» — выдохнул в его сторону самурай, в очередной раз промахнувшись. «Зато живой!» — отвечал ему, положившись на чутье Вахромеев. «Я все равно убью тебя!» «Все там будем!» Со стороны их поединок напоминал странный танец, в котором один партнер наскакивал на другого, но тут же отлетал в сторону, будто невесомое перышко под легким дуновением ветерка. Вероятно, это даже смотрелось красиво. Со стороны. Марту пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы противостоять врагу, который, имея заведомое превосходство в мастерстве и опыте работы с силой, упорно шел вперед. и только недавно освоенный навык работы на ускорение раз за разом спасал Вахрамеева от гибели. Ощущая подступающую панику, которая грозила лишить его концентрации и выбросить из сферы, он упорно искал выход из смертельно опасной ситуации. Все, что так хорошо сыграло в поединке с молодым самураем, теперь оборачивалось против него. Враг, предвидя скорую месть, не спешил довершить начатое. Он желал увидеть страх в глазах своего противника, хотел услышать мольбы о пощаде. Не дождешься. Русские не сдаются. Стиснув зубы, Март старался видением отыскать хоть какой-то выход и не находил его. Значит, будем драться без подсказок. Главное сейчас скорость. Он изготовился к атаке, возможно, последней. Ни страха, ни сожалений не было в душе. Новая жизнь вышла короткой, словно сон. Но когда вокруг гибнут десятки и сотни, когда началась война, что значит судьба одного человека, пусть даже это и ты сам, единственный и неповторимый? Самурай стоял, спокойно ожидая. Он видел, он понимал, он ждал и готовил последний решительный удар, примериваясь, куда лучше бить. В этом для него была своя больная эстетика, свое понимание красоты и духовного смысла момента. И Март тоже это увидел. «Чертов псих!» — пробормотал Вахрамеев, делая первый шаг и поднимая меч. И сам не понял, кому эти слова обращены. К себе или к японцу?